При этом поглядывал на мальчика благодарно и хитровато. Другую половину котлеты мальчик съел сам. Потом они поделили хлеб. Он был не такой вкусный, как котлета, но пес охотно сживал весь кусок и выразительно посмотрел на мальчика. Нет ли еще? Все, сказал мальчик. Пес глазами показал на газету. А это? Это же просто бумага, видишь? Мальчик повертел перед ним смятый газетный лист. Пес не прочь был пожевать и бумагу, пропитанную таким вкусным котлетным запахом, но мальчик не понял. Он скомкал газету и оглянулся. Куда бы кинуть? Кругом было чисто. В траве палисадника и на дорожке мальчик не заметил ни окурков, ни бумажных клочков. К тому же сердитое побрякивание ведер напоминало, что мусорить на станции не следует. Уборщица уже вымыла пол внутри дома и мыла крыльцо. Мальчик подошел к ступеням. «Скажите, пожалуйста, куда можно бросить бумагу?» Уборщица выпрямилась и глянула с высоты. Она сделала вид, что лишь сию секунду заметила мальчика, хотя давно украдкой наблюдала за ним. Она знала, что от мальчишек добра не бывает. Бывают лишь вытоптанные клумбы, шум, беспорядок, а то и окурки по углам. Она привыкла обходиться с этим народом сурово. Но сейчас привычка боролась в ней с симпатией к незнакомому парнишке, спокойному, удивительно ясноглазому, не похожему на скандальных поселковых пацанов. Наконец она снисходительно сказала: «Если уж так порядок любишь, снеси вон туда, за угол. Там мусорный ящик есть». Он кивнул и неторопливо зашагал по тропинке, протоптанной вдоль кирпичного фундамента. Пес неодобрительно взглянул на уборщицу и пошел за мальчиком. Они свернули за угол. Уборщица смотрела мальчику вслед. «Ишь какой!» — думала она со скрытым удовольствием. «Не хулиганистый, ладненький мальчонка. Родители, видать, культурные». Потом она взглянула на скамейку, где мальчик оставил вещи. Курточка сползла со спинки и свалилась в траву. Женщина вытерла о подол руки, спустилась с крыльца и подняла куртку. «Из лагеря возвращается», — подумала она. «Чего же это он один-то? Самостоятельный». К большому огорчению пса мальчик бросил вкусную газету в побеленный дощатый ящик и хлопнул крышкой. Пес вздохнул и сел. «Чего вздыхаешь?» — спросил мальчик. «У тебя тоже неприятности». Пес замахал хвостом. Он как бы говорил: «Неприятности, чушь. Если хочешь, я готов быть веселым». «Ты смешной», — сказал мальчик. «Ушастый, хвостастый, блохастый». Пес наклонил на бок голову. Одно ухо встало у него торчком, а другое совсем упало и закрыло глаз. Мальчик засмеялся. «Чучело репейное, как тебя зовут?» Пес вдруг подскочил и припал на передние лапы. Он приглашал поиграть. Морда у него стала дурашливая и озорная. «А ты меня нечаянно не слопаешь?» — спросил мальчик. Пес замотал головой так, что уши захлопали. «Ни в коем случае!» Мальчик шлепнул его по косматому загривку. «Ты ляпа! Догоняй!» И помчался по траве. Разинув большую розовую пасть, пес рванулся за ним. Он тут же догнал мальчика и постарался ухватить его за ногу. Мальчик споткнулся и полетел в упругие заросли репейника. Пес вцепился в его штанину. Обрадованно заурчал, но при этом косился золотистым взглядом. «Тебе не больно? Ты не ушибся?» «Эй!» — крикнул мальчик. «Брось со своими зубами! Не имеешь права!» Он тряхнул ногой и вскочил. Пес отпрыгнул и ждал, махая хвостом. «Смотри, что ты грызешь! — укоризненно сказал мальчик. — Мои заграничные штаны. На них твой портрет, а ты — зубами. Он повернулся к собаке задним карманом. Карман украшала кожаная заплата с отпечатанной головой овчарки и буквами «Шарик». Это был знаменитый шарик из польского фильма «Четыре танкиста и собака». Но кудлатый станционный пес не смотрел многосерийных телефильмов, и ему было все равно. Он снова примерился, как бы сцапать мальчика за штанину. «О, ты так?» Мальчик прыгнул к нему и хотел повалить в траву, но пес увернулся и зигзагами бросился на утёк. «Догоню!» — крикнул мальчик. И правда догнал, хотя и не сразу. Хлопнул пса по кудлатой спине. «Ты опять ляпа! А ну, поймай!» И пес бросился за ним. Он понял, что такое игра в ляпки.